Библейские портреты Христа. Много лет тому назад был сооружен большой мост, спроектированный архитектором, который был очень болен и не мог наблюдать сооружение. Он провел много времени для приготовления чертежей для этого громадного моста. По причине его болезни он никогда не мог присутствовать на месте постройки, чтобы руководить сооружением своего изобретения искусства. Однако, когда мост был закончен, его принесли на носилках, чтобы он увидел законченное произведение. Произошла очень эмоциональная сцена, ибо он начал восклицать: «Он точно такой, как я его начертил! Он точно такой, как я его начертил!» То, что он представлял в своем воображении, рисовал в своем уме, осуществилось и физически стояло перед ним. Он был переполнен чувствами удовольствия и удовлетворения. Представлять себе что-нибудь или чертить на бумаге одно, но видеть перед собою построенное, действительное другое. Мы изучаем картины в Ветхом Завете Библии. Мы находим, что эти картины олицетворяют и предвещают чудные истины, находящиеся в Господе Иисусе Христе. Конечно, эти картины нельзя сравнить с реальностями, находящимися во Христе, но после того, как мы познаем Христа, эти картины становятся очень выразительными. Мы надеемся, что, изучая эти картины, они все будут указывать на Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы находим, что часто эти сообщения в Ветхом Завете записаны не только ради их исторической ценности, но чтобы привести нас к истине, которую Бог желает, чтобы мы познали не только в нашем уме, но и в нашей повседневной жизни тоже. Мы рассматриваем сравнение между жизнями Авраама и Исаака с Богом Отцом и Богом Сыном. Сначала мы видели сравнение в рождении Исаака с рождением Христа. Теперь мы видим другое сходство в великом событии, когда Аврааму было повелено Богом принести в жертву своего сына как жертва всесожжения. В 22 главе книги Бытие мы находим, что Авраам полностью намеревался охотно и совершенно принести в жертву своего сына как всесожжение, послушание на повеление Бога. Он исполнил всякую деталь вплоть до момента действительного заклания Исаака. В этот момент Бог внезапно остановил Авраама и избавил Исаака. С 10 по 12 стих 22 главы книги Бытие мы читаем: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего для меня“». Мы видим, Исаак восстанавливается в прообразе воскресения. В послании к евреям в 11 главе 17 по 19 стих сказано: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: „В Исааке наречется тебе семя“, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Апостол Павел, вероятно, имел это в виду, когда писал в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 3 по 4 стих: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию». Когда Исаак был связан и положен на жертвенник, мы видим картину смерти. Когда Бог избавил его и снял его с жертвенника, мы видим картину воскресения. Конечно, он действительно не умер и не воскрес из мертвых, но когда Авраам поднял свой нож, чтобы заколоть его, в уме Авраама и Исаака они полностью приняли это за факт. Поэтому послание к евреям и употребляет это выражение, почему и получил его предзнаменование. В прообразе и картине жизнь Исаака заклана и восстановлена опять. Затем в Бытие, 22 главе 6 стихе мы читаем. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Не забудем, что Авраам оставил своих отроков на определенном месте, и что он и Исаак сами пошли к назначенному месту, чтобы совершить жертвоприношение. Авраам возложил дерево для всесожжения на Исаака. Мы сразу видим сходство между этим действием и жертвой Христа на Голгофе. Нам просто нужно прочитать Евангелие от Иоанна, 19 главу, 17 стих. «И взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его, неся дрова, на которых он должен был быть, принесет в жертву, и Исаак предвозвещал того, кто нес свой собственный крест, на котором он должен был умереть. Возникает вопрос, сколько действительно Авраам знал о значении прообразного пророчества этого жертвоприношения своего сына? Было ли это просто актом слепого послушания, или Авраам понимал значение всего этого? Мы верим, что Авраам, вероятно, понимал, на что все это указывало. Не забудьте, что апостол Павел говорит в послании Галатам, что Евангелие прежде было проповедано Аврааму. Нас больше всего удивляет то, что во всем происшествии, кажется, не слышно никакого вопроса со стороны Авраама и не видно никакого вида сопротивления со стороны Исаака, сына его. Одно выражение кажется важным: «и пошли оба вместе». Казалось, было полное согласие, и, вероятно, когда Авраам объяснил значение всего этого, было полное понимание и совершенная покорность со стороны Исаака. Обратите внимание на вопрос, который Исаак задал своему отцу, когда они поднимались на гору и приближались к месту жертвоприношения. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Обратите внимание на осторожный ответ Авраама. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Опять мы имеем это выражение: «и шли далее оба вместе». Очевидно, ответ, который дал Авраам, полностью удовлетворил его сына Исаака. Мы находим другое важное выражение в 8 стихе. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца». Здесь не только сказано, что Бог предоставит агнца, но здесь мы находим слово «себе». Почему включено это слово? Хотя это верно, что Господь предоставил овна в кустах как заместителя для Исаака, но мы верим, что это указывало дальше жертвы Исаака и указывает, что Авраам понимал что-то о жертве на Голгофе, где сам Бог в личности своего сына будет агнцем Божиим, закланным за нас. Что иное могут означать слова послания к евреям в 11 главе с 11 по 13 стих, когда они говорят об Аврааме и Саре, сообщая: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Сколько Авраам знал о действительной важности жертвоприношения Исаака как прообраза и картины смерти и воскресения Иисуса Христа? Если Господу будет угодно, об этом мы будем говорить в нашей следующей радиопередаче. Помните, Авраам был спасен верою в обетование Божие, даже хотя он не мог и всегда ясно понимать. Иногда он сомневался, но в основном имел сильную веру. Послание к Евреям 11 главе 8 стихе сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Авраам верил Богу до той степени, что он повиновался, даже хотя он полностью не понимал. Мы должны поступать так же. Если Бог определенно повелел нам что-то сделать, мы не должны расспрашивать и сомневаться, но исполнить Его Слово. Мы можем быть уверены в том, что Бог обещал, Он исполнит. В послании к Римлянам, 10 главе 13 стихе сказано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если человек призовет Господа и просит у него спасения, Бог ответит. Если вы не знаете Господа и поэтому не знаете прощения ваших грехов, то тогда призовите имя Господне сегодня. Это очень просто. Если вы призовете имя Господне, вы будете спасены. Если вы не призовете имя Господнего, вы не будете спасены. Аминь.